Глава 10. Наваждение. С каждой минутой раздражение закипало все сильнее. Казалось, только дотронься до нее, и на первого попавшегося обрушится поток ругательств. Ариана спокойно себе шла, когда женщина раза в три больше ее по комплекции поскользнулась в шаге от нее и упала сверху, чудом не раздавив. Под весом тяжелого тела у девушки вся жизнь пронеслась перед глазами. «Вот он, тот самый момент. Настал мой конец», — пронеслась в голове мысль, когда женщина нелепо откатилась в сторону, запричитала, посмеялась, нахлобучила на голову меховую шапку и, не подав ей руки, направилась по своим делам. Уставшая и обессиленная, Ариана доплелась до своего любимого грузинского ресторана, где на стенах висели картины с видом на живописные места в Тбилиси. Одну из стен у входа украшали пустые бутылки из-под вина, хорошо навевающие домашнюю атмосферу. Из динамиков раздавались традиционные грузинские песни, переносившие тебя в горы и деревни, где коровы разлеглись прямо на дороге, а воздух пропитался молодой травой и парным молоком. И до ушей доносится звон колоколов. Обычно в районе 15:00 здесь уже не найти свободного столика. Кто-то заранее бронирует место по телефону, чтобы вечером прийти сюда с семьей и отметить какое-то важное событие или просто отдохнуть перед трудовыми буднями. А для кого-то это заведение стало спасением. Аппетитная еда, приготовленная из свежих продуктов, поданная с щепоткой любви, приправленная специями доброжелательности, исцеляет разбитое сердце, вытаскивает из капкана разочарования и депрессии, и ты уже вонзаешь зубы в шашлык и, пережевывая, забываешь обо всем. А после тебе и вовсе кажется, что и вовсе нет никаких проблем, все куда проще, чем казалось. Но сейчас Ариана сидела в гордом одиночестве и млела от чистой мелодии и спокойствия, не нарушаемого детским криком, плачем или голдежом. Еще немного, и в ресторан явно войдет какой-нибудь турист, а может и местный, и обязательно громко высморкается в свой носовой платок, неуклюже усядется, подвинет столик или стол, который издаст противный писк вперемешку со скрежетом. Заказав хинкали и хачапури по-аджарски, девушка снова набрала Олин номер телефона. Протяжно вздохнув, что от той уже второй день подряд нет вестей, Ариана пригорюнилась и облокотилась о стену. «Надо поесть. На пустой желудок никакие дела не решаются». Открылась дверь, и послышался звон колокольчика, оповещающий о приходе нового посетителя. Перед глазами появился широкоплечий мужчина в зимнем пальто, шею которого будто питон обвивал массивный шарф. В серых джинсах и начищенных кремом дорогих ботинках он напоминал начальника процветающей компании. Голову покрывал ежик темных волос. Незнакомец посмотрел влево, и девушка увидела красную от холода щеку, волевой подбородок и аккуратный нос. Мужчина свернул влево и занял место за стеной. Теперь Ариана не могла его рассмотреть, но внутри нее что-то щелкнуло. Какое-то странное чувство, будто что-то пробралось под кожу. Официантка принесла еду, вежливо пожелав приятного аппетита. И Ариана напала на хинкали и хачапури так, будто не ела три дня, стыдливо оглядываясь, понадеявшись, что в эту минуту ее никто не видит, особенно таинственный незнакомец. Она следила взглядом за официанткой, которая подошла к странному незнакомцу, наблюдала, как ее стройная фигурка удаляется, а через 20 минут, когда Ариана наелась до отвала и допила грузинский лимонад со вкусом винограда, та принесла мужчине какое-то грузинское блюдо и напиток. Девушка попросила счет и уже собиралась уйти, как что-то внутри приказало ей остаться на месте. Встряхнув головой, чтобы прогнать странное наваждение, Она расплатилась с официанткой, оставив чаевые, и на отяжелевших ногах вышла на улицу, глотая свежий воздух. Застегнув куртку на молнию и накинув на голову капюшон, дошла до набережной, а оттуда побрела в сторону торгового центра галерея «Казимиш».